Тот день. Ярослав Ясик Горбаневский, сын. С самых разных сторон любовь. В четверг, 28 ноября, мать зашла ко мне. Она жила в 10 минутах ходьбы. Принесла мне супа. Во-первых, потому что очень любила одаривать супом своего произведения. И во-вторых, потому что я был после операции на ногу и ходил так-сяк. Вот она и принесла мне супчику. Принесла супу и выглядела в тот момент не ахти. «У меня приступ», — сказала, — «пойду приму ванну». Приняла ванну, приобрела более свежий вид, выпила кофе и побежала обратно к себе. Надо было доделывать дела перед предстоявшим 1 декабря отлетом в Питер. Вечером того же дня к ней зашел Копейкин Толя на суп. Просидел у нее где-то до 11 вечера и ушел, оставив ее в обычном состоянии. В те же примерно 11 вечера мать отправила Пустынцевым в Петербург мейл, что если они свободны, то она готова с ними пересечься 3 числа. На следующий день, в пятницу 29 ноября, Заряна, которая всегда у матери убирала, пришла готовить ее к отлету. Она пришла часов в 5 вечера, может, в 4, и, увидев, что мать спит, стала прибираться на кухне. Прибравшись, решила ее разбудить. Позвала и, когда мать не откликнулась, подошла. Мать лежала, как обычно, свернувшись положив кулачок под щеку. Когда Заряна попробовала потеребить ее, оказалось, что рука уже холодная. Заряна позвонила в слезах, я прибежал. Сообщил ближайшим друзьям. Они были в тот же вечер, без них было бы совсем тяжело. Первым делом надо было вызвать врача, чтобы констатировал смерть, и думать, что делать дальше. Врач долго не шел. Сначала они ходят по тем, кто жив еще. Пришел, записал смерть во сне, предположительно, рано утром того дня, 3, 4, 5 часов ночи. Не помню всех, кто был в тот вечер. Помню, был Новиков Миша, потом Копейкин. Ушел спать, оставив Копейкина у матери. Мать продолжала лежать, как если бы мирно спала. На следующий день с утра бегал по делам. Мэрия, городская похоронная служба. Спешка, потому что начинаются выходные, в которые ничего не сделаешь, а сроки, в которые похороны, должны быть кратки. Мы думали похоронить мать на Монпарнасском кладбище. Тут вокруг кафе, в которых она пила кофе и играла во флиппер, эдакий электрический бивиард, где надо шариком выбивать цели и зарабатывать очки, с сыновьями, с друзьями, в последнее время со внуками. Наверное, она была единственной в Париже бабушкой, которая играла со внуком во флиппер. Монпарнасское кладбище. С Бодлером вместе. Но в похоронной службе нам сказали, чтобы похоронить на Монпарнасском кладбище, нужны связи с каким-нибудь крупным политиком, лучше всего министром. Вот буквально только что люди хотели, просили у мэрии, у кладбищенской администрации, а потом, наконец, нашли министра. И вот получили шестиместную могилу. Иначе, объяснили нам в похоронной службе, хоронить можно либо там, где хоронят бедных, это дешево и в далеком пригороде, либо там, где хоронят своих родных обыкновенные люди, в пригороде недалеком. Мать, когда как-то мы спросили у нее, как ее хоронить, сказала, что хотела бы лежать в земле, но вообще хороните меня так, как вам будет проще, — добавила она. Жить она хотела обязательно в Париже, а вот где потом лежать, ее не очень волновало. Я был готов хоронить мать на кладбище для обыкновенных людей. Она, думаю, против ничего бы не имела. Но есть у нас знакомые с министрами, на тот момент, правда, бывшими. Так что мы с ними связались и попросили чего-нибудь предпринять, так как на Монпарнасском было бы хорошо. Это все выходные, суббота-воскресенье. В понедельник утром должны были решены быть два вопроса. Что делать с телом до похорон и где хоронить? С телом было два варианта. Или в крематории, где перед похоронами будет полчаса прощения, или оставить дома. Слава Богу, Лилька Колозима убедила нас оставить мать дома. И все дни до похорон, до среды вечером, родные, друзья прощались с нею, сидели у нее, создавая иногда странное ощущение, что все как при жизни. Ведь и раньше бывало, друзья сидят, а она, устав, ложилась, отворачивалась, засыпала, а друзья еще некоторое время сидели, болтали, пили вино, курили. Эти выходные я звонил всем друзьям, и друзья звонили дальше, чтобы никого не забыть. В частности, позвонили и Тьерри Вальтону. И говорю ему: так-то и так-то, где хоронить будем, не знаем министра, чтобы на Монпарнасском, еще не нашли, что дальше будет неизвестно. А он мне в ответ: да у меня же есть для нее место. «Сейчас», — сказал Тьерри, — «дай только полчаса проверить бумаги, так ли все, не путаю ли я чего». Через 20 минут позвонил, говорит: «Да, в могиле Наташи Дюжевой остается место, и это место принадлежит ему, и это место он отдает матери». Когда-то давным-давно мать работала в «Русской мысли», и там тогда появилась совсем еще юная Наташа Дюжева, и мать взяла ее под свое крыло. Стала учить журнализму, общению с текстом, и вообще они подружились. И Наташу Дюжеву, чтобы отличить от моей матери, стали звать «Маленькая Наташа». И вот они дружили. Маленькая Наташа вышла замуж за французского журналиста и публициста Тьерри Вальтона. Мать стала крестной матерью их сына Стефана. Но вскоре у Наташи Дюжевой открылась лейкемия. Да еще и открылась запозданием, и Наташа Дюжева умерла. Похоронили ее на кладбище Пер-Лашест. Мы с Толей Копейкиным поставили на могилу деревянный православный крест собственного нашего изготовления из бургундского дуба. Между прочим, в начале нашего телефонного разговора Тьерри, которого друг Копейкин всегда считал эдаким плоским атеистом, вдруг взял да сказал: «Вот теперь обе Наташи снова вместе». Возобновили старые привычки. И только потом, в ходе разговора, узнав, что нет на кладбище места, предложил матери место рядом с его Наташей. Мать лежала, свернувшись калачиком. До вечера понедельника, вечером, когда пришла молодая, добрая, красивая женщина, чтобы сделать все необходимое, чтобы тело могло пролежать до похорон. Потом она лежала чуть более торжественно, но все такая же маленькая. Приехал с юго-запада Франции брат Оська с женой и дочерьми, фотографиями которых был уставлен стеллаж матери. Прилетел из Польши мой старший сын Артур. Смогла прибыть Оськина старшая дочь Нюся из Москвы, каким-то чудом получившая шенгенскую визу за 2 дня. Она получила польскую визу. Все внуки собрались проводить бабушку. Мой младший 16-летний сын Петька, который незадолго до этого строил с бабушкой планы совместной поездки в Москву, отреагировал на смерть бабушки резко болезненно. Пинал стены, бил какие-то флаконы. Потом не хотел идти прощаться, ходил как в воду опущенный. Ходил мимо бабушкиного дома, вызывал меня звонками пройтись поговорить с ним о бабушке. Наконец решился и пришел посмотреть на бабушку, прежде чем ее закроют. Как хорошо, что до самых похорон мать лежала дома. Я пишу этот сухой текст о днях смерти моей матери, подсчитываю дни. В пятницу вечером сообщение о смерти, в среду в послеобеденное время отпевания, похороны. 4,5 дня. Сколько людей за это время проявили столько теплоты, любви, уважения. Во Франции, в России, в Чехии, в Польше. Сейчас трудно все упомнить. Когда умирает мать, все же пребываешь несколько в шоковом состоянии. Помню, однако, ощущение, что волнами идет вживе, по телефону, по интернету, с самых разных сторон любовь.